что это?» – воскликнул ведущий телепрограммы «Галактика сегодня». Адмирал вздрогнул, начал искать взглядом задавшего вопрос, и тут раздался сигнал тревоги, следом послышался голос компьютера. «Общекорабельная тревога. Экипажу немедленно покинуть станцию. До столкновения с планетой осталось 3 секунды. Что можно сделать за 3 секунды?» «Да ничего. Палуба уже не вибрировала, а ходила ходуном, лишая людей возможности сделать хоть один шаг. Ваша станция разваливается», — истерично заверещала ведущая аналитической программы. «Что нам говорят? Всем соблюдать спокойствие». Адмирал Рибекалинг наконец-то вышел из ступора. Двигатели вышли на максимальный режим, но скорость еще недостаточная. В этом момент двигатели замолкли. Под неприятный визг сервомоторов закрылись двери аварийной герметизации. В помещении повисла напряженная тишина, готовая в любой момент взорваться паникой с непредсказуемыми последствиями. Вице-адмирал Ганнерсхаллин покосился на броневой лист наружной защиты, который перекрыл внешний обзор из кают-компании, вздохнул и громко произнес: «Компьютер, доложить траекторию движения и окружающую обстановку». Никакого ответа. Адмиралы и гости боевой станции недоуменно переглянулись. «Такого не может быть. Компьютер работает на принципе оптического преломления видимого и невидимого спектра частотно-модулированного излучения. Нет ни единой механической детали, и поломка невозможна даже теоретически, а тут молчок. Если электронный мозг погиб, то и находящимся на станции людям жить осталось совсем недолго. Командирам отделений, открыть вручную двери аварийной герметизации». Для вице-адмирала Ганнерсхаллина подобный вариант показался наилучшим. Однако первые же попытки провернуть маховики механического привода показали бессмысленность подобной затеи. Сервомоторы надежно держали запоры, и пересилить их выше человеческих возможностей. Сергей только изредка поглядывал на голограммы, показывающие обстановку в местах большого скопления людей. Рядовой состав с безразличием ожидал команд своих командиров. Офицеры и вахта в главном командном пункте искали возможность связаться с вышестоящими начальниками. Так что эмоциональный накал присутствовал только в кают-компании и только в журналистской среде. Эти люди привыкли принимать самостоятельные решения, зависимое состояние, тем более в положении полной неизвестности, их сильно раздражало. Не надо быть гадалкой, чтобы предсказать скорый бунт. Наконец компьютер подтвердил выход в галактическую сеть, и Сергей без промедления телепортировался на корабль-шпион. Здесь и без его участия доведут начатое до конца, зато в других частях галактики присутствие президента крайне необходимо. «Адмирал Рибекалинг нас здесь собрал для демонстрации собственной импотенции», — ехидно выкрикнула Йори Драмн, ведущий аналитик вечерних новостей. «У него слишком тяжелые погоны», — откликнулся военный обозреватель столичной газеты. «Все силы уходят на их удержание». «Адмирал», — не унималась Йори Драмн, — «так будет эхо галактики или нет? Ему бы аперитивчику», — посоветовала ведущая аналитической программы «Что нам говорят». «Госпожа Элли, попридержите свой язык», — грозно рявкнул вице-адмирал Ганнерсхаллин. «Вы на корабле, а не в желтой редакции. О, как знакомо. Сначала прилюдно обгадились, затем начали несносно вонять». Йори Драмн вступилась за подругу по ремеслу. «Вы только что стали свидетелями прекрасного боевого качества нашей новой станции», — с пафосом выкрикнул адмирал Рибекалинг. «Бросьте, адмирал», — с ленивой вальяжностью заметил ведущий телепрограммы «Галактика сегодня». «Я давно заметил, что вы, господин Лутпере, все видите в черном свете». «Вы не правы», — последовал снисходительный ответ. «Сегодня я видел белые как мел лица наших адмиралов». «Как вы смеете?» — выкрикнул вице-адмирал Ганнерсхаллин. «Перед вами лучшие люди нашего государства». Он собрался еще что-то сказать, но отвернулся. Сложилась патовая ситуация, по уму необходимо срочно навести порядок, для чего требуется выдворить из кают-компании нарушителей дисциплины. «Ну как? Аварийная герметизация исключает любое несанкционирование открытия дверей, а компьютер не отзывается. Журналистское братье прекрасно осознавало беспомощность адмиралов, со всех сторон слышались оскорбительные выкрики и свист. Если для гостей поднятый шум являлся ширмой, за которой они хотели скрыть свой страх и неуверенность, то военные напряглись. Свист на корабле не просто дурной тон, это плохая примета. Многие века давно скрыли истоки возникшего суеверия, но свистеть и держать руки в карманах нельзя, это знал каждый. Злой рок как будто дожидался этого свиста. Кают-компанию залил яркий, серебристый свет, а когда люди проморгались, то увидели себя в окружении военных. Незнакомая темно-синяя форма с высокими белыми ботинками, в руках странное оружие, а главное, лица, медный цвет кожи и грубые черты вызывали смутные ассоциации. Лутпере, присматриваясь, сделал шаг к ближайшему десантнику и получил болезненный удар. Тут же раздался приказ на незнакомом языке, захватчики синхронно выполнили какую-то манипуляцию со своим оружием, после чего на кончиках тонких стволов появились блестящие ножи. Серьезное предупреждение. Теперь тычок ножом закончится более чем печально. Сумбур мыслей и невероятных предположений завершился истошным воплем. «Тольтики!» — крикнула госпожа Элли и рухнула в обморок. Затворники кают-компании являлись не только образованными, но и высоко эрудированными людьми. Смысл слова «Тольтики» был мгновенно понят, боевая станция провалилась в другую галактику. «Вы нас сюда заманили, вы нас отсюда и вытаскиваете», обращаясь к адмиралу Рибикаллингу, крикнул политический аналитик журнала «Галактика». «Готовьтесь получить судебный иск». Поднимаясь с колен, пригрозил Лутпере. «Вы обращаетесь к тольтикам», ехидно заметила Йори Драмн. Все эти фразы, по сути, являлись жалкой попыткой сохранить присутствие духа, ибо каждый понимал невозможность возвращения домой. Дело не во встрече с давно позабытыми врагами, а в непреодолимом расстоянии до родных миров. Возникла тягостная пауза. Одни кусали губы, пытаясь сдержать рвущееся наружу рыдание, другие раскачивались, обхватив голову руками, каждый переживал по-своему. «А вы, Рибикаллинг, начальник Адмиралтейства Свободной Галактики», послышались слова с чудовищным акцентом. Люди вздрогнули и посмотрели на коренастого мужчину с резкими, словно вырубленными топором чертами лица. «Я Хуан Дамирьяху, адмирал флота Чили», продолжил Тольтик. «Никак не ожидал заполучить сразу столько высокопоставленных пленников. Вы должны вернуть нас обратно», решительно произнес вице-адмирал Ганнирсхаллин. «Наше правительство заплатит хороший выкуп». «Я вам ничего не должен», равнодушно ответил Хуан Дамирьяху. «И выкупать вас никто не будет». «Это еще почему?» «Свободная галактика никогда не бросала своих граждан. Если в формате пропаганды в идиотской войне с единой галактикой, то да. А сейчас вы просто исчезли. В чем разница? Появились вакантные места, от вас откажутся ради продвижения своих кандидатов. Вас бросит, ставлю 9-1. Вы обязаны соблюдать традиционные нормы международных правил», нервно выкрикнула Йори Драмн. «Кстати, кто из вас знает наши традиции обращения с пленными?» Вопрос повис в воздухе, никто из присутствующих никогда не интересовался подобной темой. «И какие же они?» – вежливо поинтересовался вице-адмирал Ганнирсхаллин. «Мы приносим их в жертву богам. Интересные обычаи», – скривился Лутпере. «И как это выглядит? Пленного кладут на специальное ложе, затем ему вскрывают вены, вырезают печень и сердце. Вы поняли? Ваши граждане на подобное варварство смотрят спокойно». «Нет, конечно. Они танцуют». «Вы адмирал флота Чили?» Желая уйти от неприятной темы, спросил начальник адмиралтейства. «А сколько всего флотов?» «Не знаю». Хуан Дамирьяху откровенно удивился вопросу. «Полагаю, что сотни полторы». Ступор, так можно было охарактеризовать реакцию присутствующих. Маруты и Ханани обладали мощным и примерно равным количеством кораблей, сведенным в 7 флотов. Реально в боевых операциях с каждой стороны принимали участие только 4, остальные корабли находились в резерве на случай эскалации или непредвиденных событий. Война – это в первую очередь деньги. Содержание эскадры, без учета пополнения боезапаса, обходится в серьезную копеечку, где расходы на экипаж не превышают и 4%. «У вас мощный флот», – осторожно подбирая слова, – заговорил вице-адмирал Ганнерсхолин. «Вы хорошо осведомлены о происходящих в нашей галактике событиях. Знаете по именам наших адмиралов?» – вмешалась Йори Драмн. Вице-адмирал недовольно покосился на бойкую даму и выдохнул. «Почему вы нас не завоюете? Этот вопрос не ко мне, обратитесь к президенту Галактического Альянса. Вы создали свой Галактический Альянс». «Нет, адмирал флота Пхонсл завоевал нас 7500 лет назад. И как бы демонстрируя свое превосходство, адмирал флота Чили что-то скомандовал». Ответом на приказ раздался шум гидравлики и вой сервомоторов. Главный компьютер снял аварийную герметизацию. «Всем построиться в колонну по двое, не разговаривать, не отставать. Любое неповиновение наказывается без предупреждения». И после небольшой паузы. «Бегом марш!» Коридоры орбитальной боевой станции Талитха-Квадра встретили пугающей тишиной. Нигде ни одного человека, если не считать тольтиков, которые без тени улыбки указывали бегущей толпе направление движения. Женщины, цокая каблучками и боязливо косясь на злобный блеск штыков, без стеснения цеплялись за плечи мужчин. Гулкое безмолвие выбило у всех последние капли мужества. «Стой! Быстро, без суеты в спасательные капсулы! Бывшему экипажу оказать помощь гражданским!» Никаких мыслей в голове, только тупое желание как можно скорее выполнить приказ. Рядовые и старшины ловко нырнули в люки, после чего начали принимать и рассаживать спотыкающуюся на ровном месте журналистскую братью. Пневматика ударом закрыла посадочные горловины. Экипаж сноровисто проверил крепление ремней безопасности и фиксацию головы. Катапульта выбрасывает спасательную капсулу на 1000 километров, только так остается шанс выжить при взрыве корабля. Удар, неимоверная перегрузка вжала тела в жесткие кресла. 2,5 минуты страданий закончились непривычной невесомостью. «Всем оставаться на своих местах», – послышался приказ по системе аварийной связи. А голос-то, как у медсестры из психбольницы, фыркнул Лутпере. «Не волнуйтесь, вас там уже ждут», – язвительно ответил Ганнерсхолин. «Приготовиться к телепортации в систему ТИЛ». «Что?» – начальник адмиралтейства трепыхнулся в своем кресле. «Телепортация завершена, автоматы подачи сигналов бедствия работают исправно, приборы наведения дали пеленг на аварийно-спасательный центр. Дежурный корабль отойдет от причала через 20 секунд». Глава 10. Цефей. Спектакль с кораблями Единой Галактики отличался только деталями. Начальник адмиралтейства Хуфуфхуала в точности повторил пассаж своего коллеги из Свободной Галактики. Он пригласил известных представителей средств массовой информации непосредственно в адмиралтейство, коим являлся гигантских размеров штабной корабль. Смысла выводить штабистов и бюрократов в погонах за пределы планеты не было и не могло быть. Зато мобильное адмиралтейство превратилось в настоящую страшилку для всех флотов, флотилии и эскадр, ибо встреча с этим мастодонтом всегда заканчивалась разгромными приказами с наказаниями и понижениями в должности. Бюрократ задницы чувствует отношение окружающих к себе любимому. К тому же какая проверка может обойтись без замечаний? Идеальных кораблей и экипажей просто не существует, есть нерадивые инспекторы, которые не замечают вопиющие недостатки. Эхо галактики заставило крутиться гиганта детским волчком, перегрузки скручивали палубы. Система безопасности дважды отключала искусственную гравитацию, так что к моменту аварийной герметизации и появления Даура в гости и хозяева отчаянно матерились, требуя немедленной помощи от корабельных медиков. Ван Хай, адмирал флота Китая, в какой-то мере оказался неплохим психотерапевтом. Для начала он построил скулящую толпу, затем в самых грубых выражениях пояснил, кого он перед собой видит. Появившиеся было несогласные быстренько получили серию коротких ударов по корпусу, после чего не смогли ни шевелиться, ни говорить. Бесцеремонная напористость быстро свела на нет любую мысль о неповиновении. Убедившись в адекватном восприятии своих слов, адмирал флота Китая сначала провел воспитательную работу, затем гарантировал всем работу на рисовых полях с достойным проживанием в бамбуковых домиках на сваях. Вконец деморализованную публику заставили разуться и рысью погнали в спасательные капсулы. Пресса и телевидение принялись наперебой изгаляться над промахами военных. Оба государства потеряли примерно по трети действующего флота, причем самых лучших кораблей. Рейтинг вернувшихся журналистов поднялся до звездных высот. Закатывая глаза, с выражением муки на лице, они вещали о встречах со злобными тольтиками или даурами. Коварные враги в соседней галактике. Их корабли, оставаясь незамеченными, проникают в наши миры. Они знают о нас все, включая имена адмиралов. Если шумиха в газетах и на телеканалах ставила целью рейтинг и, как следствие, деньги, то военные и правительство увидели совершенно иное. После того, как объявили об окончании операции «Эхо Галактики», делегации обоих государств неофициально встретились в системе Шадир. Есторфы сами были достаточно напуганы шквалом ужастиков, поэтому правительство обеспечило для переговоров максимальные удобства. Сами переговоры не касались военно-политических разногласий свободной галактики и единой галактики. Разговор шел не о мирном договоре, неожиданная встреча с даурами и тольтиками требовала принятия адекватных мер собственной защиты. «Могу похвастаться», — удрученно сказал начальник адмиралтейства Риби Каллинг, «вверенный мне флот не способен к активным боевым действиям». «Аналогично, коллега», — тяжело вздохнул адмирал Хуфуфхуала. «Нам остается только защита своих планет. Сейчас наши ученые составляют карту разрывов пространства. Было бы желательно объединить усилия в этом вопросе. Поддерживаю. Кроме того, надлежит вернуться к теоретическим работам в области надпространства и дисбаланса материи». «Уже пытались», — раздраженно ответил советник по науке. «В архиве ничего нет». «Как? Не может быть. База данных априори неприкосновенна». Тем не менее компьютер Академии наук не нашел даже упоминания о теории надпространства. «Чушь. С кристаллов памяти ничего не удаляется. Увы, мы подключили специалистов по компьютерам, они подтвердили факт исчезновения, включая информацию об оружии победы и дисбалансе материи. Аналогичная картина и у нас», – нехотя вставил слово начальник научного отдела Адмиралтейства Единой Галактики. «И я об этом ничего не знаю», – возмутился Хуфуфхуала. «Спокойней, господа», – излишне громко выкрикнул председатель делегации Хананеев. «Куда уж спокойнее», – кисло усмехнулся адмирал. «О чем я буду договариваться с коллегами, если не имею понятия о делах в своем ведомстве? Неожиданная проблема с научным архивом входит в повестку совместного обсуждения. Мы подозреваем частные университеты». Советник по науке покосился на адмирала Риби Каллинга. «Расследование передано криминальной полиции. Правительство Единой Галактики пришло к аналогичному решению», — откликнулся помощник президента. «Предлагаю создать координационный совет. Дури и бессмысленная трата времени», — возмутился адмирал Риби Каллинг. «Проще прижать журналистов». Цивильная часть делегации дружно поморщилась. За спиной журналистов стоят серьезные кошельки. «Попробуй тронь хоть одного, хозяева медиабизнеса быстро заставят вспомнить, кто в доме хозяин. Надо проверить причастность жителей планеты Гианфар», — осторожно заметил Хуфуфхуала. «Их демонстративный выход из свободной галактики не более чем блажь», — отмахнулся политический советник президента. «По нашим сведениям, они контролируют свои орбитальные боевые станции. Нам же меньше расходов. А этот гадюшник в созвездии Цефей, тоже мне скажете? Там нет ни одного высшего учебного заведения, да и флота нет. Значит, никакого смысла». И эту ахинею говорит политический советник президента. Адмирал Риби Каллинг театрально вскинул руки. «Бросьте поясничать», — обиделся Архосвисью. «Говорите по делу». «Информация о приближении эхогалактики одновременно появилась в свободной и единой галактиках. Нас предупредили и только». «Мой коллега прав», — вмешался Хуфуфхуала. «Ученые двух государств тайно объединили свои усилия. Координационные встречи могут быть только на планетах в созвездии Цефей. Я передам информацию в криминальную полицию. Ты болван, Архас. Не мешай умным мозгам продолжать начатое дело. Они выкрали из Академии наук важную информацию и должны быть наказаны. Кретин. Кому ученые продадут законченные труды? Могут продать в Маджур. По залу прокатился сдержанный смешок, впрочем, с явно заметным облегчением. Поиски ученых продолжатся, здесь нет сомнений, однако злой умысел минимален, ловкачи работают ради собственного обогащения. В любом случае их труд принесет пользу государству, так что на криминальную составляющую можно закрыть глаза. Эхо галактики преподнесло нам много неприятных сюрпризов. Глядя на стол, заговорил политический советник президента свободной галактики. «Не только вам, уважаемый господин Архасвисью», — уныло ответил его коллега из единой галактики. «Дорогой господин Хаддах, мы остались без промышленности, резервный флот пропал вместе с причалами. Я вас понимаю, мы в аналогичной ситуации. Огромное количество орбитальных заводов просто исчезло. Можете поздравить нас с тем же. Беда прошла совсем рядом со столицей, несколько стратегически важных объектов ушло в надпространство прямо с орбиты Атомина, и мы с орбиты Тил почти все потеряли. Хватит хныкать, решительно вмешался адмирал Рибикалинг. Мы собрались здесь для выработки совместных действий. Бросьте, адмирал, исчезли лучшие корабли, оставшиеся предприятия не дают какой-либо надежды на развитие индустрии. Надо не сопли распускать, а вспомнить о неприятном инциденте в системе АУВА. Вы о боестолкновении с неизвестными кораблями. Встрепенулся Хуфуфхуала. Разумеется, в свете новых сведений можно предположить, что там имел место бой чужих кораблей. А ведь вы правы. Наши знакомые явно с кем-то воюют. Интересно, интересно, оживился Архасвисью. Ваши предположения объясняют странные исчезновения наших транспортов. Что еще за исчезновения? Грозно спросил адмирал. Почему я об этом ничего не знаю? Полицейские операции не касаются адмиралтейства, выкрутился советник президента. Вы пытались навести справки через эльфов или гномов? Спросил Хаддах. Бесполезно. Радушно улыбаются, обещают золотые горы, а на выходе ноль. Оба посольства покинули нашу столицу. У нас они вообще сбежали, не попрощавшись. Хватит стенать о длинноухих и коротышках. Хуфуфхуала решительно ударил кулаком по столу. Пора приступать к разработке плана совместных действий. Вскоре стало понятно, что обсуждать можно только патрулирование подозрительных районов. Оба государства давно исчерпали свои запасы полезных ископаемых, а самая тщательная переработка вторичного сырья неизбежно приводит к ежегодному снижению производства не менее чем на 10%. Других ресурсов нигде нет, в моногосударстве Маджур и далее только опустошенные и загрязненные войной планеты, где свирепствует генетическая мутация. Сергей прибыл в Объединенный Генеральный штаб для ознакомления с планом военной операции по захвату планет созвездия Цефей. На самом деле его миссия являлась чисто символической. Он не стратег и в сухопутных операциях ничего не соображает. Здесь же спланирована война планетарного масштаба, так что на долю президента Галактического альянса оставалась подпись под грифом «Утверждаю». Тем не менее Сергей ощущал непривычный дискомфорт. В архивах не нашлось никаких аналогов столь глобальных сражений. Кроме того, будучи автором идеи захвата пяти планет, он опасался последующего противостояния с порабощенным населением. Несколько тузов в рукаве плюс договоренность с Арвадом могли помочь не более чем в двух операциях. Доставленная с Земли армия могла вести бой только на одной планете, так что каждая последующая операция априори получится и сложнее, и кровопролитнее. Штаб расположился в некогда принадлежавшем гильдии Акхине укрепленном дворце. При виде президента генералитет дружно встал. В зале царила деловая атмосфера, уточнялись кое-какие детали. В центре медленно вращались голограммы всех пяти планет. Сергей решил не мешать работе и прошел в эркер, где стоял уютный диван. Начальник генерального штаба Анатолий Крупицын, которого военные земли избрали своим верховным главнокомандующим, вернулся к прерванному обсуждению. Услышав первые слова, Сергей от неожиданности привстал. Военные согласовывали границы будущих владений. Каждый генерал получал надел на основании списочного состава своих войск, а также имеемого вооружения. Впрочем, чему удивляться? Никто не пойдет воевать ради любопытства, заинтересованность должна присутствовать в виде денег или иных материальных благ. Вспомнились слова первого командира, который был родом с Западной Украины и провел свою юность в оккупации. Когда румынские солдаты увидели наши поля, они плакали от счастья и нежно гладили налитые зерном колоски пшеницы. Теперь это их земли, а живущие в деревнях украинцы стали их рабами. Сегодня некоторые знатоки Второй мировой войны дошли до утверждения, что Гитлер освобождал СССР от сталинизма. Другие исследователи считают, что Сталин хотел напасть на Германию и фашисты были просто вынуждены нанести упреждающий удар. А что говорит совсем не секретное соглашение лидеров гитлеровских союзников? За участие в войне против СССР Болгария, Италия и Хорватия получали земли Греции, Сербии, Македонии и Черногории. Венгрия получала Молдавию, Румыния, Украину до Днепра и далее все Черноморское побережье, включая Крым. Финны ограничились возвращением утерянных исконных земель, скромненько так забрали обратно все, что севернее Волги, включая Урал. Самураи согласились хозяйствовать от Западной Сибири до Тихого океана. Ну а Гитлер довольствовался остатками. От Балтики до Каспия, от Средиземного моря до Бенгальского залива. При таких широких планах о борьбе с большевизмом никто не задумывался, рабы будут нужны, это да. Но вот согласование границ закончилось. Господин президент, обратился Крупицын, позвольте зачитать план операции «Цефей». Да, конечно, приступайте, Анатолий Юрьевич. Это уровень генерального штаба, здесь нет деталировки действий полков или дивизий. Сухие цифры соотношения сил, направления главных ударов, места последующих переформирований, пополнение боезапаса и блокирование противника. Лаконичное изложение будущей кампании порадовало несколько завышенной боеспособностью местных частей, а также ожидаемой согласованностью действий гильдов и сидонов. Шапкозакидательство всегда обходилось очень дорого. Недооценка сил Японии в свое время больно ударила по России, а позже и по Англии с Америкой. В Петербурге не верили в возможность японской агрессии. Ну что могут сделать эти слабаки со своими вооруженными силами в 300 тысяч? Никто не придал значения разрыву дипломатических отношений. Русская армия от Читы до Владивостока по-прежнему насчитывала всего 90 тысяч человек и сотню пушек. Дальше последовал незатейливый сценарий. Япония призвала резервистов в первой очереди, доведя сухопутные войска до 1,5 миллионов, и высадила под Порт-Артуром 100-тысячный десант. Вся русская армия не превышала 1 миллиона, а пропускная способность КВЖД составляла 3 поезда в сутки. Исход войны был предрешен даже без учета англо-японского военного союза и неограниченного кредита со стороны Америки. Закончив со стратегическим планом кампании, начальник генерального штаба Анатолий Крупицын перешел к рекомендациям по применению авиации и военно-морских сил. Толково. Модернизация военной техники открыла новые возможности ведения боя. Вы планируете начинать боевые действия с ударов баллистическими ракетами. Встревожился Сергей. В результате сметете постройки мирных жителей. Исключено. Испытания показали, что взрыв в среде силового щита аналогичен взрыву в воде. Не слишком ли просто вы обходитесь с бронемашинами атаки? У них сильное оружие и хорошая защита. Боевые дымы нивелируют системы наведения и лучевое оружие. Остаются протонные спикулы. Если пушку накрыть насыщенным паром, то собственный выстрел разнесет эту хренотень на атомы. Вы предусмотрели возможность воздушных боев с вооруженными кораблями, но предпочли бомбардировщики, а не истребители. Почему? Оружие бомбардировщика позволяет поразить воздушную цель на удалении в 1000 километров, а истребитель должен приблизиться на 200 километров. Что же, Логично. При таком раскладе тяжелые самолеты начнут долбить звездолет, находясь в безопасности за линией горизонта. Противник вынужденно выйдет на орбиту и попадет в объятия Дауров. Погоня за самолетами в атмосфере вообще ничего не даст. Помехи и ложные цели поставят врага в положение мечущейся мишени. Ту-95 развлекались подобным образом еще в середине 50-х, а Ту-22 так вскрывали ПВО противника на глубину 400 км впереди своего курса. В целом разработанная операция обещает быть успешной, однако неизбежные боевые потери вызывают у нас опасения, закончил доклад начальник генерального штаба. «Я не понял причин ваших опасений», — уточнил Сергей. «Недостаток резервов. Боевой техники более чем достаточно. При необходимости можем удвоить за счет складов на земле. Так что же вас настораживает? Трофеи достаются даже побежденным. Как следствие, в конце кампании мы можем столкнуться с двойниками нашего вооружения». Сергей откровенно удивился, он никак не ожидал услышать такие слова от начальника генерального штаба. Трофейные образцы боевой техники позволят изучить тактико-технические характеристики, не больше. Никто и никогда не начнет выпуск аналога по самой простой причине. Кроме самого образца требуются еще и технологии его изготовления. Проще говоря, захватив танк, самолет или пушку, надо заполучить еще и завод по их производству. Но и этого мало, требуется определенный сорт металлов. Здесь в качестве примера можно привести угон МиГ-25 в Японию. Уникальный по всем показателям самолет до сегодняшнего дня остается недосягаемым для оружия НАТО. 4 таких МиГа завершили арабо-израильскую войну. Они нахально баражировали над территорией Израиля, сбивая все воздушные цели в радиусе 100 км. Пентагон был в шоке, самые крутые ракеты ПВО взрывались, не приблизившись даже на 5 километров. Полностью бронированный фюзеляж, скорость 3000 км в час, скороподъемность 10 км, мин. В довершение в Египет демонстративно привезли 4 атомные бомбы и проверили их крепление к замкам внешней подвески. Этого оказалось достаточно, чтобы Израиль без промедления убрался во свояси и подписал мир с Египтом. Последний раз самолеты отметились во время бури в пустыне. Бравые полосатые ребята на F-18 решили порезвиться с тупыми арабами. Не подфартило. Встреча с парой МиГ-25 оказалась неприятным сюрпризом, пришлось катапультироваться. Не успели американские парашюты упасть на песок, как авианосец полным ходом драпанул из Персидского залива, а президент заявил об успешном завершении миссии. Так что с угнанного в Японию самолета американцы смогли скопировать только общую аэродинамическую форму. Никто не смог повторить применяемые там сплавы, копии двигателей не додавали треть тяги, даже электроника оказалась абсолютно неправильной. Со времен МиГ-21 пилоту было достаточно посмотреть на цель и нажать кнопку «Пуск». Ни в Кремниевой долине, ни в Японии не смогли скопировать сопряженную со зрачком систему наведения. Они впервые столкнулись с оригинальной защитой от производства контрафактной продукции. Главным итогом угона МиГ-25 стала продажа его на экспорт, правда очень дорого. Пришлось объяснять генералитету принципиальную разницу между единорогом, который в свое время копировали от Лондона до Тегерана, и более современным оружием. В наши дни нельзя отклониться от технологии вплоть до изготовления заклепок или болтов, так что овчинка выделки не стоит. Попытка воспроизвести чужой для начала потребует скопировать целый комплекс заводов. Кстати, этим и объясняется принципиальная разница советской и американской авиации. СССР получил по репарации все заводы Третьего рейха, с тех пор авиапром, как и другие отрасли оборонной промышленности, пошел своей особой дорогой. Я утверждаю разработанную операцию, орбитальные боевые станции готовы для внешнего прикрытия, заявил Сергей. Генералитет в дружном порыве встал и вытянулся по стойке смирно. Спасибо, господин президент, ответил Анатолий Крупицын. Как военный, вы должны понимать всю важность для нас предстоящей войны. Разумеется, посвятить жизнь военной карьере, а затем узнать о ненужности своей профессии, такое никому не пожелаешь. Еще раз спасибо за поддержку. Примите отдельную благодарность от армии Китая. Маршал Лисань встал и церемонно поклонился. Господин маршал, как местные индусы восприняли ваше появление на планете? О, начальник генерального штаба оказался отличным психологом, усмехнулся маршал. Как это? Вместе с индийской армией я приказал перебросить небольшие инженерно-технические и вспомогательные отряды других государств, пояснил Анатолий Крупицын. Хитро, восхитился Сергей. У аборигенов сложилось впечатление, что иные расы как бы на подхвате. Этого я не знаю, зато малочисленные группы не вызвали испуга или неприятия. А дальше? Вы же полностью расквартировали армии земли. Пополнение прибыло через полгода, когда местное население привыкло и к неграм, и к европейцам, и к арабам. Откровенно говоря, меня больше всего волнует отношение населения к китайцам. Нормальное, несколько удивленно ответил начальник генерального штаба. Ничем не отличается от прочих. Я очень волновался по этому поводу, признался Сергей. Приходилось встречаться с откровенным неприятием дауров. Мы учли ваши замечания, войска размещались в гарнизонах вместе с семьями. Так что китайская малышня пресекла досужие домыслы и страхи. Еще один вопрос. В докладе ничего не сказано о разведке. Вы изучили места предстоящих боев. Для армейских разведчиков работы практически не нашлось. Вас удовлетворили сделанные с орбитальной станции голограммы. Что вы? Здесь полная беспечность. Объекты и подходы к ним изучены всеми офицерами вплоть до командиров взводов. Как вам удалось? Закупили гравилеты и вперед. Никого не интересует, что и куда ты везешь, так что прочесали планеты вдоль и поперек. А укрепления? Стража сама сажает такси во внутренний двор. Ребята быстро нашли с ними общий язык и организовали взаимовыгодный обмен. Занялись поставкой водки. Да, развозят спирт и меняют его на то, что стражники могут украсть со своих складов. Что-нибудь ценное попадается? Еще бы. Солдатам легче всего украсть как раз дорогие вещи, мы получили даже бронемашины атаки. Интересно, почему военная техника так легкодоступна? На военных складах строго присматривают за сапогами или одеялами с консервами. Понял. Засмеялся Сергей. Учет за тем, что может пригодиться обычному жителю. Вот именно. Никто не купит мобильную лучевую установку, подтвердил Анатолий Крупицын. Но исчезновение той же бронемашины атаки обнаружат достаточно быстро. Обнаружат и замнут, потом спишут втихаря. Офицерам скандал не нужен, сами первыми пострадают. Ну да, согласился Сергей. От солдат правды не дождешься, а то еще дружно укажут на нелюбимого командира. На это и рассчитываем. Сейчас добиваемся снижения боеспособности во всех гарнизонах пяти планет. Пьянки и драки стали в порядке вещей. А как дела с изучением укреплений в городах Хананеев? Они действительно построены по одному проекту. Построили фанерные макеты и отрабатываем различные варианты штурма. Сергей взял план операции Цефей и размашисто подписал титульный лист, затем ниже поставил предполагаемые сроки начала боевых действий. Армия Земли готова. Военные и политики свободны и единый галактик деморализованы успешным спектаклем под названием «Эхо галактики». Кроме того, сосредоточение сил и подготовка к интервенции не стали секретом для жителей моногосударства Маджур. На данный момент это выражается в открытии нового канала эмиграции, пик которой пришелся на период переброски войск. Все равно корабли возвращались пустыми, почему бы не прихватить пассажиров? Пора. Дальше начнется ненужное, даже вредное затягивание времени. Главный штаб Адмиралтейства рекомендовал начать операцию по захвату созвездия Цефей с планеты Алькурхах. Положение звезд в галактике также может иметь свои стратегические преимущества, как и горы, проливы и перевалы на поверхности планет. Ультиматум неведомого комитета всеобщего благоденствия местные правители дружно проигнорировали. Некоторые гильды попытались найти амт этого безумца и только как возможность воспользоваться случаем и прибрать чужие земли к своим рукам. Сиданы вообще отмахнулись, посчитав глупое заявление выходкой недоросля при компьютере. Последующие события характеризовались как хаос. С континента Восточный Ратик началось необъяснимое бегство правителей. Тем не менее попытка разобраться была предпринята только после падения третьего континента. Сидан Шадун организовал встречу, на которую откликнулось 22 гильда и 5 сиданов. Последние хозяева родовых владений собрались в просторном ангаре, расположенном на торговой территории его космодрома. «Многоуважаемые правители», — обратился к присутствующим Шадун. Мы столкнулись с угрозой потери своих земель и должны найти способ совместного противодействия. Бессмысленно, удрученно заметил Сидан Хафиен. Я посылал в захваченные города свои корабли. Вы пытались помочь нашим братьям. Не ерничайте, между нами нет ни родства, ни дружбы, фыркнул Хафиен. Я посылал своих капитанов с торговой миссией. Что же вы узнали? Мы в заднице. Там не было боев. Никто не видел никаких разрушений. Сговор. Они решили захватить наш континент. Я летал туда сам. Неожиданно заявил Гельцервик. Произошла полная смена власти с изменением былых границ. Непонятно. Растерялся Сидан Шадун. Никто не отдаст свои владения просто так. Хуже другое. Продолжил Гельцервик. Нам противостоят объединенные отряды марутов и хананеев. Откуда вы это взяли? Видел своими глазами, я летал за своей сестрой и ее мужем, гильдом драгоном. Разве их не убили? Захватчики никого не трогают, только забирают себе владения. Странно. И вообще, кто нам противостоит и откуда они взялись? По слухам, они жили в прибрежной зоне и на островах. Накопили селенок, купили оружие и решили прибрать к рукам всю планету, сделал вывод Сидан Шадун.